Гробницу оцепили, и стало сразу очевидно, что для ее взятия не потребуется длительной осады. У нее не было оборонительных сооружений, не было орудий на огневых позициях. Подходы к ней не прикрывали глубокие траншеи, кострища, минные поля или мотки колючей проволоки. А в портале между кристаллическими гигантами не стояло никаких ворот. Вертураба поручил Фориксу возвести укрепленную позицию на открытой площади перед гробницей, и его главный триарх с рвением приступил к заданию, реквизировав для этого все доступные носороги. Чтобы окружить гробницу, требовались еще 1000 носорогов-костелянов, поэтому Форикс выстроил прямоугольную охраняемую зону с многоугольными бастионами, самый простой вариант крепости, лишенный слепых зон. По мере того, как носороги занимали свои позиции и расправляли пластины брони, центр площади из места, где мерцал свет и призрачно стенал ветер, превращался в крепость из холодного железа, черных пик, мотков колючей проволоки и бронированных огневых сооружений. Даже в 4-м легионе немногие разбирались в искусстве фортификации так, как Форикс, и последние башни вырастали на углах оборонительной позиции прямо на глазах Пертураба. Мортис водрузили на место последний из элементов в тот момент, когда двое оставшихся носорогов отъехали назад, образуя собой створки механизированных ворот. «Твои воины быстро работают», — заметил Фулгрим. Пертураба видел нервное желание двигаться дальше в каждом подергивании его рук и в каждом тике алебастрового лица. «Но нам не следует задерживаться». «Оружие никуда не денется», — ответил Пертураба. «Мы не сдвинемся, пока я не удостоверюсь в надежности фортификаций». Фулгрим кивнул, но в кивке чувствовалась грубая нетерпеливость. Пертураба уже знал, что все 3 оборонительных сооружения находились в состоянии боевой готовности. Несмотря на сопротивление камня, крепость, окружившая место высадки, была укреплена, как и временная надстройка из носорогов вокруг стен цитадели. Работы над последней фортификацией почти завершились, но Пертураба задержался, чтобы внимательно рассмотреть Фулгрима и собранное им воинство. Кожа его брата блестела, но не пот покрывал лицо. Из Фулгрима тек свет. Слабо, разумеется, но заметно для генетически улучшенных глаз, которые были способны видеть больше, чем даже глаза легионера. Капли света собирались на кончиках его пальцев и падали на землю, чтобы впитаться в землю и раствориться. Пертураба подумал, знает ли Фулгрим об истекающем из него сиянии, и решил, что должен знать. Казалось, что ему тяжело в доспехе, а лицо выглядело напряженным и усталым, будто он лишь усилием воли еще стоял на ногах. Его капитаны выглядели не лучше, как псы, натягивающие поводок. Кесарон держался рядом с Фулгримом, в то время как Ваэросиан и его вопящие воины ревели и гремели своими странными звуковыми пушками. Эйдолон и отряд массивных воинов в терминаторских доспехах-катафрактах стояли наготове, чтобы повести детей императора в наступление. Плоть лорда-командора тоже пронизывал свет наподобие того, что обволакивал Фулгрима. Гибельное сияние, которому не было места в живом существе. Из всех воинов-фениксийца только мечник Люций, по-видимому, не разделял восторг предвкушения, охвативший детей императора. Он бросил взгляд на Пертураба, словно почувствовал, что его изучают, и размашисто поклонился. Наглая неискренность жеста привела Пертураба в ярость, заставившую его приподнять сокрушитель наковален в креплениях на спине. Короче вора стоял рядом с Фулгримом, то сжимая руки, то потирая их, как преступник, знающий, что ему никогда не отмыть их от крови. Пертураба знал, что ему следует убить Эльдар прямо сейчас. Просто сокрушить его жалкое тело одним ударом молота. Но он чувствовал, что от проводника еще можно что-то узнать. Подошли Крайгер и Фальк и кивком подтвердили, что готовы. За ним последуют только 2 лезвия трезубца, но этого должно быть достаточно. Железный круг поднял щиты, как только Пертураба отправил через БМУ приказ об активации в органические процессы их киберцентров. «Значит ли это, что мы можем, наконец, идти?» — надоедливо и раздражающе спросил Фулгрим. «Да», — ответил Пертураба.